Вышел из столовой. На лавочке около входа меня ждали мои пацаны. Я сказал няме, чтобы он дал команду дежурному разместить тут всех японцев. И тут на территорию сервиса, коптя небо, стали одна за другой заезжать фуры. «Апрель!» — радостно сказал я, увидев его грузовики. Встретив его и поздоровавшись, прошли ко мне в кабинет. Он привез остальное необходимое оборудование для сотовой связи. Еще несколько тысяч различных сотовых телефонов и несколько разобранных холодильников. Надо же, догадался. Я рассказал ему про наши дальнейшие планы, про то, что и как решили с деньгами. «Я так еще через 2 дня приеду», — засмеялся он. «А вы тут в космос соберетесь лететь?» «Но в целом идея прикольная». «В космос нам еще рано, а вот покататься тебе придется в Кижене обратно. Завтра езжай, вези печатный станок для денег, бумагу, ну и что там надо для этого еще. Ну и начинай электронику возить. Холодильники, микроволновки, все, до чего сможешь дотянуться». «Кижэньцы что-нибудь заказали?» «Да, мясо, рыбу, много. Хорошо, у нас фура есть с холодильником. В нее все погрузим. На такой жаре, пока довезешь, все в кашу и кисель превратится». «Как дорога-то?» — спросил я. «Раскатали хоть немного?» «Да, раскатали. Но есть участки, где камней просто нереальное количество. И яма на яме. Около 10 баллонов с грузовиков на выброс. Хорошо, что с собой запасок набрали. Я хочу с собой завтра плаща одного взять, чтобы он перед нами отвалом своим прошелся. Хоть в этих местах почистил нам». «Бери. Давай, дружище, забей наш склад электроникой». Поговорили с ним еще несколько минут, разошлись. «Так, уже вечер. Дел вроде на сегодня больше нет». «Слива, тут я. Поехали к Армену, а то неудобно. Про кижэньцев совсем забыли. Свяжись с ним, пусть он там поляну накроет». «Сделаем», — улыбнулся тот и быстро пошел к нашим связистам. «Так, Светка где моя? Тумана надо, Георгича, да еще кучу мужиков собрать. Через 2 часа, собрав всех, кого я посчитал нужным, поехали к Армену. Кижэньцы уже знали, что мы едем с ними пить и веселиться. Заехав на стоянку перед гостиницей Армена, увидели стоящие перед ней секвойю, 140-й, А6 и еще несколько иномарок. Вот и наши тачки, вернее, уже кижэньцев. Армен встречал нас сам. «Ну, здравствуй, Саша!» — как обычно, улыбаясь и расставив руки в стороны, приветствовал он меня. «Светлана, вы, как обычно, неподражаемы и превосходны». Светка со мной под руку шла от машины. «Такую женщину надо холить и обожать, задаривать подарками, дарить цветы и на руках носить». «Так, стоп, Армен», — засмеялся я. «Ты сейчас наговоришь, а мне потом исполняй все это». «Правильно, правильно», — звонко хохоча сказала Света. «А то он весь день то по оазисам, то на разведку свою ездит. Еще чуть-чуть и совсем про меня забудет». В общем, мы все были очень рады видеть этого добродушного и гостеприимного армянина. Входя в банкетный зал, практически нос к носу столкнулись с Иваном и Колобком. Они решили также выйти нас встретить. Снова приветствие, рукопожатие. Круто, как старые добрые друзья. А еще я сразу заметил, что все кижэньцы, а они все были в банкетном зале, сменили свою спортивную одежду на ту, которую повседневно носим тут мы. Рубашки с коротким рукавом, легкие брюки, такая же обувь. Люди стали как бы больше по-деловому выглядеть, что ли. Расселись за столами под шутки, смех, разговоры ни о чем. Повторюсь, обстановка была очень дружелюбной. Даже несмотря на то, что очень многих кижэньцев я просто не помнил по именам. Народ прям создавал атмосферу веселья и дружбы. Потом слово сказал Армен. Говорил про дружбу, торговлю, что он всегда рад всех видеть, что желает нам дружбы и процветания, ну и так далее и тому подобное. Кавказские люди умеют такие тосты говорить, причем очень лихо. Ну а дальше? Дальше понеслась. Не, мы, конечно, сразу-то не напились все. Так потихоньку поглощали его настойку, которой было выставлено на стол просто нереальное количество. И официанты все время подливали ее нам в рюмки. Столы просто ломились от количества блюд. Играла музыка, народ разбился в клубы по интересам. То один, то второй из нас или киженцев говорил тост. Все аплодировали, смеялись. Я был просто в нереально прекрасном расположении духа. «Ты прости, Вань, что мы про вас на пару дней забыли», — сказал я Ивану, когда мы выпили после очередного тоста и сейчас сидели, закусывали одно из шести видов, лежащей на столе рыбы. Тут дела навалились такие. «У меня не хуже, чем у мэра. Одни совещания, да еще и сам ездил, смотрел, что и как». «Да ладно, Саш», — отмахнулся от меня Иван, — «ты ни в чем не виноват. Мы сами с этими машинами как с ума сошли». Мне потом так неудобно было. Ну, когда мы с утра к тебе приехали, а потом резко свалили в салон за тачками. Потом катались на них полдня. Я все никак поверить не мог, что у меня теперь машина. И какая! Я о такой только мечтать мог в той жизни. А кем ты там был в том мире? Я вот в сервисе так и работал. Строил различные машины для богатеньких клиентов. «Я по профессии экономист-аналитик», — ответил Иван. «Работал в одной достаточно крупной государственной организации. В мою обязанность входило сбор и анализ ситуации по экономической ситуации в регионе. Ну и на основании этого делал свои доклады начальству». «Теперь понятно, почему ты мэром у себя стал. Голова хорошо у тебя работает». «Ну, ты, я смотрю, тоже не жалуешься на мозги». — с улыбкой ответил мне. — Только у меня два высших, а ты, похоже, самоучка. — Нет, вышка у меня есть, — ответил я. — Просто у меня всегда были хорошие организаторские способности. Я так же, как и ты, на несколько шагов вперед думать умею. — Да, эта штука полезная, — согласился он. — Слушай, если не секрет, чего вы тут два дня-то у нас делали? — После нашего собрания в мэрии ребят моих практически всех на новый фронт работ забрали. Володька целыми днями сейчас по вашим производствам с людьми из мэрии ездит. Все со шпалами и рельсами этими занимается. Другие консультируют, сколько людей для постройки дорог надо. Третьи согласуют всю разметку и развязки на будущей дороге. Четвертые набирают людей и начинают сотовую связь устанавливать. Вот и я то там, то тут. Ну и плюс хорошенько ваш город объездил. Посмотрел, что и как. Тоже целый день на ногах, как и ты. Так мы и сидели. С перерывами на выпить-закусить, конечно. Несмотря на обилие выпитого, пьяным я себя не ощущал. Обсудили мы с ним кучу разных возникших и решенных вопросов. И про деньги, и про дороги, и про людей, и как что будет. И про машины еще раз. Больная тема это для них была. И про электронику. Больная тема для нас. И про медицинское оборудование. В общем, такой деловой вечер у нас был. Мы же не могли ни с кем больше не разговаривать. То Света, то Армен, то Володька его, то Туман с Апрелем с бокалами в руках нарисовались. Ну, как-то так наш вечер и протекал. Разъезжаться стали уже далеко за полночь. Хорошо посидели. Конечно, такого трэша, как у них кижени, не было, но тоже неплохо. Я Ивана и его людей еще раз пригласил послезавтра поехать к нам в речной. На что получил радостное согласие. По людям, кто едет, а кто нет, пусть он сам решает. Понятно, что поехать смогут не все. Но ничего, времени полно, потом еще приедут. Ну а потом они частично едут к себе домой. Уже на своих грузовиках и новых машинах. Иван сказал, что большинство их людей останутся тут. Помогать нашим все строить. Наша мэрия также поставила людей на довольствие и оформила их во временный штат консультантами. По типу нашего Санты, который в Кижене остался. Короче, завтра до конца решаем все с делами, а послезавтра нас ждет речной. Там денек зависаем, и мы дальше на разведку по реке, а они к себе домой.